Этим вопросом занимается наш отдел по связям с общественностью, — ответил Линли. — Но, разумеется, никаких сообщений в прессе не должно быть, пока не уведомят членов семьи. И вы поможете нам, если сами поговорите с сыном. Помимо Гидеона, были ли у Юджинии Дэвис другие близкие родственники? — Ее братья. — Но где они, одному Богу известно. Что касается родителей, то 20 лет назад они были еще живы, хотя спустя столько времени я не знаю, их звали Фрэнк и Лесли Стейнс. Фрэнк был англиканским священником, так что можно начать его поиски с церкви. А братья? Один старший, другой младший, Дуглас и Иен. Опять же, не могу сказать, живы они еще или умерли. Когда я познакомился с Юджинией, она уже много лет не виделась со своей семьей и за все время нашего брака не поддерживала с ними связи. Мы постараемся найти их. Линли взял чашку к стенке, которой привалился разбухший чайный пакетик, вытащил его на блюдце и плеснул в чай молока. — А вы, мистер Дэвис, когда вы в последний раз виделись со своей бывшей женой? — При разводе. А точнее, лет 16 назад. Нужно было подписать бумаги, совершить какие-то формальности, пришлось встретиться. — А после? — Ни разу. Правда, не так давно мы общались по телефону. Линли опустил чашку. Когда это было? Последнее время она звонила мне, чтобы расспросить о Гидеоне. Ей стало известно о его нездоровье. Это началось... Он обратился к Джилл. Дорогая, когда был этот концерт? Джилл Фостер встретил его взгляд с таким невозмутимым выражением лица, что для Линли стало очевидно. Ричард Дэвис отлично помнит дату концерта. И она об этом знает. — По-моему, 30 июля, — сказала она. — Мне тоже так кажется. Дэвис вновь повернулся к Линли. — Да, Юджиния позвонила вскоре после концерта. Точнее сказать не могу. Наверное, где-то в середине августа. И с той поры продолжала время от времени звонить. — Когда вы говорили с ней последний раз? — На прошлой неделе, кажется. Точной даты не помню. Как-то не обратила особого внимания. Она позвонила сюда и оставила сообщение. Я перезвонил. Значительных перемен в состоянии Гидеона не произошло, поэтому разговор был короткий. «Инспектор, прошу вас считать мои дальнейшие слова конфиденциальной информацией. У Гидеона острый приступ боязни сцены. Мы заявили, что он страдает от переутомления, но это не более чем эвфемизм. Юджиния поняла это». И, думаю, публика тоже недолго будет оставаться в неведении. Разве она не встречалась с сыном лично? Не звонила ему? Если и звонила, то Гидеон утаил это от меня, что, в принципе, маловероятно. Мы с сыном довольно близки, инспектор. При этих словах Дэвиса его невеста опустила глаза, и Линли сделал мысленную пометку. Вероятно, связь между сыном и отцом... Не так уж крепко, как кажется Ричарду Дэвису, или же являет собой улицу с односторонним движением, по которой перемещается только отец. Затем он сообщил Дэвису следующее. «Как нам стало известно, ваша бывшая жена в тот вечер направлялась на встречу жителям Хэмпстеда. С собой у нее был его адрес. Зовут этого человека Дж. В. Пичли, но вам он известен был под другим именем. Джеймс Пичфорд». Руки Дэвиса перестали массировать ноги Джилл Фостер. Он замер, превратившись в живую скульптуру Родена. «Вы помните его?» — спросил Линли. «Да, помню. Но он снова счел нужным обратиться к невесте. Дорогая, ты уверена, что не хочешь прилечь?»